Глава 10. Дракон был обвязан цепями. На его шее висел массивный ошейник, светящийся зеленым магическим огнем. От его тяжелого дыхания разлетались полы моего полушубка. Шапку я придерживал руками, чтобы не унесло. Я медленно приближался к чудищу, внимательно следя за его реакцией. Близко подходить к неприрученному существу очень опасно, но я видел, как натянуты цепи, поэтому если он захочет меня сцапать, то цепи не позволят. Когда до головы дракона оставалось не больше десятка метров, я вытащил туман оковы и вылил на каменный пол. Розовая дымка превратилась в туман и принялась заполнять огромный ангар. Дракон почуял неладное. Он привстал и начал дергать цепями, пытаясь отдалиться от алхимического тумана. Грозно зарычал он и выдохнул навстречу туману обжигающее дыхание с миллиардом мелких искр. Искры увязли в ледяном тумане и потухли. Существо еще сильнее забеспокоилось и, шумом заполнив легкие воздухом, выпустило из зубастой пасти адское пламя. Я предполагал, что так может быть, поэтому среагировал мгновенно, метнувшись в сторону. Красно-золотистое пламя пронеслось в паре метров от меня и оставило черную полосу на полу и запах разогретого железа. «Успокойся, я не причиню тебе вреда», — проговорил я спокойным голосом и поднял руки, наблюдая за тем, как зелье окутывает дракона. Тот почувствовал легкий холод и принялся дергать крыльями и скрежетать когтями по полу. Но оковы сработали неумолимо. Как только туман достиг гиганта, его конечности начали цепенеть и покрываться тонким слоем льда. В отчаянии зарычал он, когда понял, что не может пошевелиться. Чтобы как-то защититься, дракон начал выпускать огненные струи одна за другой. Я рванул в сторону двери, спасаясь от адского пламени, но все равно почувствовал, как запахли паленым мои волосы. Но не прошло и минуты, как гигант замер. Слышалось лишь, как клокочет в его груди. В это время с улицы послышались крики и какая-то возня. Скорее всего, обнаружили пропажу османских пашей. Надо действовать быстро, а то ведь отряд без меня не уйдет. Я могу подвести их. Я подбежал к замершему дракону и, поднявшись на его крыло, подполз к пасти и влил в нее бальзам единства. Приложив руку к прохладной чешуе, ощутил, как зелье распространяется по телу. Вот теперь можно снять невидимые оковы. Окунувшись в тело чудовища, начал блокировать туман оковы. Пришлось повозиться, ведь существо было поистине огромным. На все манипуляции у меня ушло минут 10, но я выдохся настолько, что еле держался на ногах. Когда дракон ожил и начал непонимающе вертеть головой и перебирать лапами, я мысленно к нему обратился. «Теперь ты мой питомец и должен выполнять все мои приказы». Дракон шумно задышал и, раскрыв пасть, издал оглушительный крик. Ему явно не понравилось то, что он услышал. «Ты принадлежишь мне! Смирись и склони голову!» — приказал я. Дракон принялся метаться по ангару, гремя цепями, а я стоял напротив него и следил за каждым движением. Чудовище не хотело подчиняться, но зелье единства не давало ему шанса. Оно все равно сломает его волю. Вдруг дракон глубоко вздохнул и выпустил клокочущий воздух вместе с яркими искрами. Я был окутан защитным коконом, поэтому мог не опасаться его недовольства. Но мне нужно показать ему, что в нашей связке я главный. Я хозяин и господин, а он мне полностью подчиняется. Зарычал он, демонстрируя зубастую пасть, будто хочет схватить меня. Но я знал, что этого не будет. Он всего лишь пытается отпугнуть меня, ведь убить уже не может. Все его нутро противится моей смерти. «Успокойся и склони голову!» — отправил сильный мысленный сигнал. Дракон грузно опустился на пол и замер. Лишь бока тяжело вздымались, и колючий взгляд прожигал насквозь. «Так-то лучше!» Я приблизился к рогатой голове, протянул руку и провел по теплой чешуе. Дракон настороженно следил за моими действиями, но больше не проявлял агрессии. Я обошел чудовище по кругу и отцепил все цепи, что сковывали его. Правда, с ошейником пришлось повозиться, на него были наложены ведьминские заклятия. Но против разъедающего прикосновения все заклинания бесполезны. Забравшись дракону на шею, велел двигаться к выходу. Снаружи творилось полное вакханалие, поэтому никто не помешал мне открыть ворота и выпустить дракона на улицу. Когда османы увидели, что дракон свободно разгуливает по лагерю и на нем нет цепей, то бросились в рассыпную. «Взлетай!» — велел я, изо всех сил схватившись за его костяные наросты, чтобы не свалиться на землю. Дракон раскрыл пасть, издал громогласный торжествующий рык, расправил огромные кожистые крылья и замахал. Те османы, что не успели убежать, кубарем покатились по земле от резкого порыва. Чудовище оторвалось от земли и взмыло вверх, прямо под купол. У меня заложило уши, похолодели ноги, а руки, наоборот, вспотели. Я понимал, что с такой высоты свалиться — верная смерть, поэтому всем телом прижался к теплой шее. «Спали этот лагерь!» — приказал я. Дракон издал пронзительный крик, чуть спустился и начал поливать огнем всю округу. Паника усилилась. В нас полетели огненные шары, разрушительные сферы, воздушные клинки. Но я был начеку и с легкостью управлял драконом, подсказывая ему, как действовать. Правда, несколько атакующих заклинаний угодили по дракону. Но я активно орудовал в его теле, останавливая кровь и заживляя раны. Через несколько минут весь лагерь полыхал, а я направил дракона к бреши. Пролезть через ту дыру он бы точно не смог. Но с собой у меня было еще три пробирки с эфирным пламенем. Я облил купол вокруг уже сделанной бреши, а дракон с легкостью разметал затвердевший купол и с пронзительным криком вырвался наружу. Мы взмыли вверх. В ушах шумел ветер, тело окаменело от сильного напряга, глаза слезились. Но я чувствовал состояние своего нового питомца и не хотел его останавливать. Пусть порадуется свободе и ощутит безграничные просторы. Наверняка он вырос с цепями на шее и лишь изредка получал возможность развернуть крылья. Сделав два круга в ночном небе, я велел спуститься на дорогу, где стояли наши машины. Затем написал записку и отправил ее Орлову через Шустрика. Написал, что я уже вышел на дорогу и жду их здесь. После моей проделки в османском лагере за Орловым вряд ли кто-то пустился в погоню. Им бы свою шкуру сберечь, а не думать о тех, которых мы увели. К дороге отряд выбрался лишь к вечеру. Я прождал их весь день, спрятавшись под крылом своего дракона. Там было тепло, как возле печки. Когда Шустрик показал мне, что отряд с пленниками уже близко, я пошел к ним навстречу, чтобы они не испугались при виде зубастого чудовища. «Как же ты здесь оказался раньше нас?» — удивился Орлов, когда я вышел к ним из-за разлапистой пышной ели. «Вы не поверите, лучше покажу», — улыбнулся я. «Только предупреждаю сразу, бояться не нужно. Он полностью подчиняется моим приказам и не набросится на вас». «Кто?» — насторожился граф. «Сейчас увидите», — загадочно улыбнулся я. Как я и думал, реакция была очень бурной. Мне потребовалось время, чтобы убедить их выйти из леса. Дракон лежал на земле, перегораживая дорогу. Он был спокоен и со скучающим видом смотрел на людей, которые медленно проходили мимо, ошарашенно рассматривая громадного хищника. «Надо его убить», — шепнул мне Орлов. «Он слишком опасен». «Нет, теперь он мой питомец, я никому не позволю его убивать», — твердо заявил я и многозначительно посмотрел на графа. «Что ты собираешься с ним делать? Пока не знаю, но найду выход». «А чем ты его собираешься кормить? Чтобы накормить такого большого зверя, нужно целое стадо коров». «Значит, будет у него стадо коров», — пожал я плечами. «А пока идет война, можно покормить его османами. Думаю, он не будет против полакомиться своими мучителями», — кровожадно улыбнулся я. Орлов опасливо покосился на меня и забрался в машину. Мы выдвинулись в обратный путь. Правда, я отказался ехать со всеми, а поднялся на своего питомца и полетел прямиком через лес. Через полчаса полета, во время которого я порядком замерз, впереди показался наш лагерь. Я велел дракону опуститься на открытое место в 500 метрах от лагеря и добрался до него пешком. Увидев меня у ворот, дежурные тут же пропустили внутрь и повели генералу Грибоедову. К тому моменту, как прибыл отряд, я уже рассказал обо всем, что случилось, и даже позаботился о своем новом питомце. Генерал велел выделить две свиные туши, которые я вместе с Шустриком уволок на поляну к дракону. «Как же ты его назвал?» — поинтересовался генерал, когда я вернулся обратно и вместе с уже подъехавшим Орловым зашел в штаб. Пока никак не назвал. Не было времени подумать об этом. Даже не знаю, как доложить о таком. Он задумчиво помял подбородок. Прирученный дракон звучит как сказка. В генеральном штабе не поверят и попросят доказательств. Ты потом его хотя бы сфотографируй, чтобы мне было что показать. Хорошо, кивнул я. Генерал еще с минуту внимательно смотрел на меня и повернулся к Орлову. «Сергей, я уже все знаю. Хорошо сработали, молодцы. Кого хоть привезли?» «Не знаю. Взяли всех, кто был в этом здании. Переводчика с нами не было, поэтому вопросов им не задавал. Вели привезти сюда. Сейчас я сам с ними поговорю». По приказу графа Орлова в палатку завели всех семерых османов. Они были одеты как попало. Куртки с чужого плеча, разные ботинки. Кто-то надел свитер задом наперед, кто-то вместо шапки обмотался платком. Короче, выглядели жалко. Мне даже показалось, что мы ошиблись и взяли обычных вояк, а никак не высшее военное руководство. Однако, когда допрос начался с подключением переводчиков, выяснилось, что мы все сделали правильно. В наши руки попали два бейлербея, командующие войсками крупных провинций, один ага янычар, три паши разного порядка и ферик, дивизионный генерал. Очень хороший улов. С такими козырями можно диктовать свои условия. Генерал Грибоедов тут же велел связаться с генеральным штабом и лично доложил об успешной операции и османах, попавших в плен. Допросы продолжились, а я и бойцы орловского отряда пошли в столовую. Горячий сытный ужин сразу улучшил настроение и снял усталость. После двух напряженных дней мы наконец-то выдохнули и позволили себе расслабиться. Бойцы рассказали, как на обратном пути отпустили замерзших османов, прикованных к деревьям. Это были те самые маги, которые ставили ловушки в лесу. Утопая по пояс в снегу и с руками, закованными в антимагические кандалы, они спешно двинули в сторону полыхающего лагеря. «Как раз согреются!» — хохотнул Андрей. Он откуда-то раздобыл фляжку с коньяком и теперь сидел, развалившись на стуле и с раскрасневшимися щеками. В лагере был сухой закон, поэтому остальные не осмелились пригубить из его фляжки. Но Андрей сильно и не настаивал, самому мало. После горячей бани с березовыми вениками я забрался под одеяло и принялся придумывать имя новому питомцу. Придумал на выбор три имени — Калифрон, Фирусгар и Таурим. Я озвучил все три имени Шустрику, и тот дал мне понять, что Калифрон ему нравится больше остальных. Ну что ж, тогда на нем и остановимся. Теперь надо понять, куда мне деть такого гигантского зверя. К тому же его пропитание будет дорого обходиться. Я нисколько не жалел о том, что забрал дракона у османов. Но мало приручить, надо кормить и ухаживать. Так, ни до чего не додумавшись, я лег спать. Утро началось с нетипичного оживления. Продрав глаза, выглянул на улицу и увидел, что бойцы к чему-то готовятся. В доме уже никого, кроме Андрея, не было, и он тоже только что проснулся и не знал, в чем причина такой суматохи. Одевшись, вышел на улицу и поймал дежурного. «Куда все собираются? Что-то случилось?» «Его превосходительство собирает отряд! Что-то важное удалось выбить из пленных!» — ответил он и торопливо двинулся к оружейной. «Ага, а вот это уже интересно!» Я решил не ходить в штаб, чтобы не мозолить глаза офицерам, а двинулся в столовую. Там наверняка уже обсуждают последние новости. За одним из столов завтракал Орлов со своими людьми. Именно к ним я и присоединился. «Говорят, генерал Грибоедов собирает отряд», — как бы, между прочим, сказал я и принялся за молочную кашу. «Собирает. Я хочу напроситься пойти во главе отряда», — с набитым ртом ответил Орлов. «Он может сбрыкнуть, ведь мы только вчера вернулись, но я настаю на своем. Хочу сам повести такое опасное и ответственное дело». «Так, а что удалось выяснить-то?» «Османы подготовили нам неприятный сюрприз. Никто из них точно не знает, что именно прячут в катакомбах старинного приграничного османского городка. Но пятеро и семерых слышали о каком-то секретном оружии. Грибоедов доложил в генеральный штаб. Там велели проверить информацию. Никто не хочет неприятных сюрпризов». «Как называется тот город?» — уточнил я, намазывая паштет из гусиной печени на поджаристый кусок хлеба. «Синарджик. В прошлом это была крепость, сейчас же просто развалины». «Как вы думаете, о каком секретном оружии идет речь?» «Не знаю», — покачал головой Орлов. «Один намек на такое оружие уже вызывает беспокойство. Все-таки османы заранее готовились к нападению на нас. Кстати, как там твой дракон? Что собираешься с ним делать?» Шустрик доложил, что Калифрон на месте. «Пока не знаю, что с ним делать, но убить не дам», — твердо сказал я. «Калифрон! Хорошее имя!» «Согласен с тобой, было бы неправильно убивать такое мощное существо. Лучше использовать его по назначению». Орлов откинулся на спинку стула и внимательно посмотрел на меня. «О чем вы? Он не просто быстрый и сильный, но еще и огонь из пасти выпускает. И летает под облаками. Лучшего разведчика не найти. Предлагаю тебе облететь фронт и доложить о том, что увидишь. Возможно, удастся найти еще один лагерь османов. Вы правы, так и сделаю». Доев свой завтрак, я предупредил Орлова, что иду на задание, и, тепло одевшись, двинулся в сторону поляны, где оставил Калифрона. Дракон растоптал и утрамбовал весь снег на поляне, поэтому я на лыжах заехал на ровную поляну с пятнами крови и оленьими рогами. Дракон сам позаботился о своем завтраке. «Тебя зовут Калифрон. Тебя зовут Калифрон. Тебя зовут Калифрон», — повторил я, поглаживая чешуйчатую морду своего питомца. Дракон замер, прислушиваясь к моему голосу, затем шумно выдохнул и ткнулся носом в мои ноги. «Вот и хорошо. А сейчас прокатимся». Я закинул на его шею вожжи от лошадиной упряжки и, завязав несколько прочных узлов, остался доволен. Теперь будет намного безопаснее, чем просто держаться за гладкую кожу. Пока занимался упряжкой, заметил шрамы на шее и груди дракона. Наверняка его усмиряли силой, избивая и причиняя боль. Именно поэтому он не набросился на меня, когда я зашел к нему в ангар. Он боится людей, хотя может с легкостью убить. Такое возможно, если его растили в страхе самого рождения. Забравшись на шею Калифрона, велел ему подняться в воздух. Дракон будто ждал моего приказа и тут же взмыл в небо. У меня даже дух захватило от восторга и страха. Я направил его прямиком к зоне боевых действий, которые не утихали ни на мгновение. Еще издали увидел что-то странное в небе. Что-то большое и черное летело нам навстречу. Сначала показалось, что это еще один дракон, а потом понял — боевой дирижабль. А за ним еще три таких же. И направлялись эти воздушные суда в сторону нашего лагеря. Похоже, османы рассердились не на шутку из-за того, что мы спалили их лагерь и украли пошей и дракона. «Ну что ж, придется дать отпор. Я верю в тебя, Калифрон, и больше никому не позволю обидеть».